На свадьбу правителя светлых эльфов, короля Аластраниэля и дочери герцога Энтраниэля, прекрасной Лаэниэль, были приглашены главы всех государств материка. Пышная церемония, всюду белые цвета, белые ткани, белые цветы. Молодые король и королева светлых эльфов принимали поздравления, стоя на возвышении у своего трона. Дартаниэль IV в составе своей свиты подошел к трону молодых для поздравления. Поздравив светлого короля с женитьбой, он повернулся к теперь уже королеве и пропал. Прекрасные умные голубые глаза лучились мягким светом. Золотые косы были уложены в сложную прическу, в которой сияли белые бриллианты. На пухлых губах играла полуулыбка. Дартаниэль ничего не мог поделать с собой. Он потерял дар речи, не мог сдвинуться с места. Он застыл напротив этого совершенства. Королева едва кивнула головой, поощряя продолжить поздравление. Но он не мог. Он вдруг внезапно осознал, что хочет, чтобы эти глаза лучились светом при взгляде только на него, чтобы эта ласковая улыбка была предназначена только ему. Ему до боли захотелось поцеловать эти манящие губы, ощутить их сладость. «Король Дартаниэль!» — к нему обратился светлый король. «Я понимаю, моя жена очень прекрасна, но дайте же и другим гостям поздравить ее с бракосочетанием». «Ох, простите, ваше величество!» — спохватился Дартаниэль. «Я задумался о своем маленьком сыне, ведь он растет без матери. Что, если бы моя прекрасная жена, Лилианиэль, не покинула нас так рано? О, простите!» — светлый король пожал его руку чуть ниже локтя. «Простите!» «О, нет! Вашей вины в этом нет! Это вы меня простите!» Дартаниэль отошел со своей свитой в сторону гостей и весь вечер не спускал глаз с прекрасной светлой королевы. Его жена, подарившая королю единственного сына, умерла родами. Он не любил свою жену, это был политический брак. Он уважал ее, она была прекрасно образована, талантлива, красива. Он был с ней вежлив, заботлив, но его сердце не пускалось вскачь при мысли и виде Лилианиэль. Он занимался допоздна делами в кабинете со своими советниками. Она обустраивала замок, занималась садом, не устраивала истерик. Возможно, ей тоже было все равно на их брак. Она приняла его как должное, она и воспитывалась таким настроем. Он завалил ее подарками и драгоценностями, узнав, что у них будет наследник. Он не ожидал, что она захочет этого так остро. Думал, что пройдет лет 30, а то и 50, ведь век эльфов очень долог. Всю беременность Лили была очень активна, обустраивала детскую, заказывала белошвейкам и вязальщицам прекрасные маленькие вещички, обустраивала оранжерею, чтобы зимой не чувствовать тоски по лету, чтобы можно было здесь гулять с маленьким принцем. В тот день ничего не предвещало беды. Лилианиэль поцеловала мужа и попросила выйти в соседнюю комнату, чтобы он не видел ее некрасивой во время родов. А потом к нему вышла повитуха, держа на руках пищащий конверт. Она протянула Дартаниэлю IV наследника и отвела глаза. «Нет!» — понял все король. «Нет!» — еще громче закричал он и чуть не уронил ребенка. «Давайте я вам помогу, ваше величество!» Юная дочь повитухи, помогавшая ей при родах, аккуратно забрала малыша. С тех пор так и повелось, что ребенком занималась Ребекка. Она нашла ему кормилицу, была с ним неотрывно. Она заменила принцу мать. Шли годы, король не замечал их бег. Сердце только радовалось при взгляде на сына. Мальчишка рос умным, талантливым, любознательным. В свои 8 лет он стрелял из лука лучше всех дворцовых мальчишек. Он уверенно сидел в седле, животные льнули к нему. Всем, кто его знал, он нравился. Он был улыбчив и не заносчив. Своей магией он владел с легкостью взрослого человека. Он слышал сад, помогал ему, а их частые совместные поездки в лес заканчивались тем, что Аристаниэль вез домой через седельные сумки, полными каких-то отростков, веточек, цветов, потому что так сказал лес. И в саду появлялись новые жильцы. А после той поездки на свадьбу Д'Артаньель понял, что в сердце поселилась любовь, и в сердце появилась тоска. Прекрасная юная жена правителя светлых эльфов стала наваждением для короля эльфов темных. Он стал засиживаться подолгу за работой, он все реже перестал вечерами уходить из кабинета в свою пустую спальню, все реже стал ночевать в своей холодной постели, оставаясь коротать вечер с бутылкой эльфийской настойки у себя в кабинете, зачастую засыпая там же, на диване. Преданная ему Ребекка укрывала его пледом и приносила графин воды на утро. Однажды она пришла раньше обычного. «Мой король, я хотела вам рассказать...» Д'Артаньель поднял на нее уставшие пьяные глаза. «Ну?» «Хотела вам рассказать... Рассказать о вашем сыне, принце Аристаниэле. Он сегодня выиграл соревнование юных лучников. Он ждал вас на турнире, ждал после, чтобы показать вам награду». «Мне все равно. Мне теперь все равно», — по слогам проговорил он. «Та, кто мне нужна, не будет со мной рядом, не сделает меня счастливым. Она ждет ребенка от своего мужа. Вот почему она не открывала моих писем, не принимала моих подарков. Она не полюбит меня никогда. Но, мой король, я всегда рядом с вами. Я смогу сделать вас счастливым. Дайте мне только шанс. Я люблю вас с самой первой встречи, с самого первого взгляда, будучи подростком, и моя любовь с годами только крепнет. Я люблю вас и вашего сына». «Ты хорошая служанка, Ребекка, но ты не она. Она настоящая королева. Ты же дочь повитухи, травницы с грязью под ногтями. У нее воспитание, манеры, гордая осанка, глаза цвета неба, мраморная кожа и волосы цвета золотой пшеницы. Она летнее утро, ты черная ночь». Король опустил голову на руки и захрапел. Ребекка не могла сомкнуть глаз всю ночь. «Вот и все», — билась одна мысль. «Это все». Девушке было горько. Столько лет она верила, что однажды она услышит от горячо любимого ею мужчины, что нужна ему, что она стала частью его жизни, и он не мыслит без нее и дня. Ребекка только сейчас поняла, что никогда гордый король темного королевства не посмотрит на нее больше, чем на прислугу, горничную, няньку его единственного сына, которому она заменила мать. Наутро, не попрощавшись ни с кем, Ребекка уехала в дом старой травницы, что находился на окраине столицы, почти у кромки леса, оставив на рабочем столе короля записку, что уезжает ухаживать за больной матерью. Ребекка надеялась, что он поймет, как ему без нее плохо, и вернет ее, но уже в совершенно другом статусе. В этот же день для короля Д'Артаньеля грянул гром. У четы правителей светлых эльфов родилась дочь. Ребенок. У нее теперь ребенок. Она больше не принадлежала ему даже в мечтах. Мать никогда не бросит любимое дитя. Она никогда не будет принадлежать ему. В сердцах король смел все со стола, и записка Ребекки так и осталась всего лишь клочком бумаги, текст на котором не смог затмить события, выведшие его из равновесия. Он пил. Пил день, неделю, месяц, пока однажды его не посетил отец Лилианиэль, герцог Интериэль. «Здравствуй, дорогой зять. Прости, что называю тебя так по старой памяти. Ведь я был правой рукой твоего отца. Дань светлой его памяти, твоим наставником. Отдал тебе свою единственную дочь». Д'Артаньель поднял на посетителя свои хмельные глаза. «Оставьте меня в покое, все. Что вам всем нужно от меня? Уйдите все, оставьте меня!» «Ну-ну-ну, Д'Артаньель, я здесь не за тем, чтобы мешать тебе спиваться. Ты можешь пить свое пойло и дальше. Можешь сломать свои пьяные ноги. Можешь и дальше блевать в цветочные горшки. Твоя прислуга может и дальше делать вид, что ничего не видит, что ничего не происходит. Но это увидел твой сын, твой наследник. Как ты думаешь, ты будешь его кумиром и дальше? Будет он тебя уважать, как прежде? Что тебе нужно от меня, Интериэль? Откажись от короны, отдай ее своему сыну. Я стану его регентом. А ты можешь спиваться и дальше, лелея мечты о чужой жене. Или ты думаешь, никто не знает, что происходит? Никто не видел, как ты на свадьбе светлого короля уставился на его невесту? Никто не знает, как ты отправлял ей любовные послания и драгоценности? Ты глуп, если так считаешь. Мне вдвойне обидно, как отцу, отдавшему тебе свою единственную дочь, которую я растил стать достойной королевой. Я нанимал ей лучших учителей. Я вкладывал в нее самые лучшие мысли о тебе. А ты не смог даже уберечь ее, не то что полюбить. Я не сужу тебя, не упрекаю. Я заклинаю тебя именем Лилианиэль. Дартаниэль, оставь сыну королевства. Я смогу воспитать достойного правителя. Иначе, пока ты тут жалеешь себя, с юга напали дикие племена. Их пока сдерживают наши соседи-оборотни. Но вскоре и они зададутся вопросом, почему, собственно, они должны защищать того, кто сам себя защищать не собирается. Дартаниэль поднял тяжелый взгляд на бывшего тестя, своего учителя. «Оставить королевство тебе?» – он усмехнулся. «Под видом праведного гнева ты хочешь стать королем?» «Регентом», – поправил его Интериэль. «Нет, дорогой учитель, ты именно хочешь управлять моим королевством. Ты воспитал для меня дочь, чтобы быть на шаг ближе. Ты был правой рукой моего отца. А может, это ты его убил? Ведь ты тогда был рядом с ним. Ты думал, что я молод, неопытен, и, предаваясь трауру, отдам тебе бразды правления? Не вышло. Теперь решил подобраться через сына? Что ты несешь, Дартаниэль? Опомнись. Я всегда был предан короне. Да, короне, но не мне, не моему отцу». Дартаниэль опрокинул в себя еще один бокал. «Я услышал тебя. Это главное. Иди. Между нами все останется, как прежде. О своем сыне я позабочусь сам. И прости меня, учитель». Утром Дартаниэль созвал своих советников и обсудил ситуацию на границе. Было решено послать войско, чтобы откинуть дикие племена орков на их земли и отправить послание с благодарностью в королевство оборотней. Вечером он нашел своего сына и, прижав к себе, долго гладил мальчишку по голове. «Трудно тебе досталось, сынок. Сначала умерла мама. Теперь я чуть не предал тебя. Хороший у тебя дед». Дартаниэль усмехнулся. «Задал мне вчера трепку». «Пап, а когда мы поедем в лес? Он зовет меня, зовет». «Не сейчас, сынок. Сейчас сложная ситуация на границе. Нам сначала нужно все уладить. Как только все образуется, все будет как прежде, я тебе обещаю». «И Ребекка вернется». Маленький принц смотрел с ожиданием. А Дартаниэль совсем забыл о существовании служанки. «Ну, наверное, она же обещала тебе вернуться, как поправится ее мать». Война с дикими племенами затянулась почти на год. Дартаниэль подарил сыну на 10-й день рождения породистого рысака, с которым тот проводил теперь все свое свободное время. Изредка король без свиты выезжал с сыном в лес, когда совсем становилось невмоготу. Лес очищал, лес исцелял. Осенью Аристаниэль стал учиться в школе при университете, так как домашнее обучение заканчивается у детей эльфов в 10 лет. Дартаниэль ушел с головой в дела государства.